Да не войдет ли сейчас дядя, опираясь на палку, будить меня, звать с собою по гостям? И он воровато прикрыл ресницы. Конечно, тотчас же опомнился, протянул желтую руку к столику, пристроил на нос очки. Ему хорошо спалось только на новом месте. Отчий дом оказался сегодня новым местом. Он превосходно провел ночь. Алексей Федорович Грибоедов, дядя с палкой, умер 5 лет назад. Его и зарыли здесь, на Москве. Войти он, стало быть, не мог. Скончался в свое время и папенька. Но все же раздаются отчие звуки. У маман в будуаре маятник всегда ходил как бешеный. Маменькин колокольчик. Как затравленный зверь, Грибоедов смотрел на свое черное платье. У борта сюртука заметил пылинку, снял ее. Он не хотел думать о том, что вскоре здесь засияет алмазная звезда, и между тем представлял ее как раз на этом месте. Оделся, прошел к маменькину будуару. «Антре!» Голос маман был сладостным дольче в его нынешний приезд. Маменька сидела со взбитыми на висках жидкими патками и в лорнет смотрела на Александра. «Как вы спали, мой сын?» Второе утро он хотел удрать из дому. На этот раз решился, и предстояло объясниться. Удирал он в Петербург. Собственно, не удирал, он вез туркменчайский мир между Россией и Персией в Петербург и мог только проездом остановиться дня на два в Москве. Но маменька надулась вчера, он и задержался. Она смотрела на сына в этот раз по-особому. Чин статского советника был обещан Александру. Анастасия Федоровна прожилась. Деньги плыли сквозь пальцы и начинали трещать углы, обсыпаться дом. В самом воздухе стояло разорение. «Ты сегодня дома обедаешь?» «Нет, маман, я приглашен». Он не был приглашен, но не мог себя принудить обедать дома. «Опять кулисы и опять актрисы?» «У меня дела, матушка. Вы все меня 20-летним считаете». «Петербург, вижу, не так уж торопишься». «Напротив. Завтра же утром и выезжаю. Я, собственно, не имею права медлить, и так задержался». «Я о том, что ты собираешься делать». «Я не подумал еще. Это зависит от одного проекта». «Какого проекта, мой сын? Александр, я вас умоляю, подумайте о том, что мы на краю. И Жан Паскевич мне писал в Персию. В Персию, да и только. Впрочем, я не знаю. Может быть, ты, Саша, рассудил даже заняться здесь журналами?» «Не хочу я в Персию и не поеду». «Я сказал Паскевичу, что прошу представить меня только к денежному награждению. Я же, собственно, расположен к кабинетной жизни. А впрочем, увижу. Я пойду. Домой сегодня буду поздно». И он спасся к парадным сеням через гостиную. Чахлую мебель покрывали чехлы, которые здесь были со дня, как помнил себя Александр. Это был его дом, его детство. И как он все это любил! Он устремился в сени, накинул плащ, выбежал из дому, упал в карету. Стоял печальный март. Снег московский, то солнце, а то и тень, скука. Все эти дни, что он в какой-то лихорадке торговался с персами из-за каждого клока земли в договоре, что он мчался сюда с этим договором, чтобы везти его в Петербург, он расточал любезность, ловкость, хитрил, скрывал, был умен и не задумывался над всем этим. Нынче же он осел. Москва его наспех проглотила и как бы забыла. Как сильно действовала на него хорошая и дурная погода. На солнце он был мальчиком, в тени – стариком. Он растерял свои годы по столбовым дорогам, и вот теперь ловил свою молодость по переулкам. В последний день он решил объехать знакомых. Москва, Пречистенка, в доме у генерала Ермолова. Вы мне оказали столько ласковостей, что я не мог по пути не проститься. Вы обо мне думаете, как хотите. Я просто в несогласии сам с собой. Боюсь, что вы сейчас ловите меня на какой-нибудь околичности. Не выкланиваю ли вашего расположения? Ласковости вам, Александр Сергеевич, никаких не оказывал. Этого слова в моем лексиконе даже нет. Просто видел, что вы служить рады, прислуживаться вам тошно. Вы же об этом и в комедии писали, а я таких людей любил. Нынче время другое, люди другие, и вы другой человек. Похвала ваша не слишком заслужена или предускорена, Алексей Петрович. Я вас как душу любил, и в этом хоть остался неизменен. Так вы стало в свою душу заглядываете только по пути от Паскевича к Несельроту? Сколько куруров отторговали от персиян? 15. Это много. Ведь каждый курур — это на рубли 2 миллиона серебром. Да. Нельзя разорять побежденные народы. Не вы ли, Алексей Петрович, говорили, что надо клеи глубже нарезать? Вы ведь персиян знаете. Спросить с них 5 куруров, они вовсе платить не станут. То клеи, а то война или деньги, как говорит ваш Паскевич. Аббас Мирза глуп, хоть он и сын шаха, принц Каджарской династии. Позвал бы меня к себе в полководцы, не то было бы, меня ж чуть в измене здесь не обвиняют. Вот бы он дурак и воспользовался. Я не шучу, я план русской кампании получше и Аббаса, и Паскевича разработал. Говорят, милый любезный Грибоедов, ты Паскевичу и стиль правишь. Алексей Петрович, не уважая людей, негодуя на их притворство, черт ли мне в их мнении. Но если вы мне скажете, кто говорит, я хоть дурачество не уважая, буду с тем драться. Вы же для меня неприкосновенны и ни одной старостью. Ну, спасибо. Я и сам не верю. Ну, хорошо, бог с вами, поезжайте. На прощание вот вам 2 совета. Первый. Не водитесь с англичанами. Второй. Не служите вы за Паскевича, он вас выжмет и бросит. Помните, что может называться счастливым только тот, которому нечего бояться. Впрочем, прощайте. Без вражды и приязни. Путешествие от Пречистенки до Новой Басманной по мерзлым лужам было длинным. Маменькина Персия, будь она трижды проклята. Говорят, что я подлечу Паскевичу, а судьи кто? Ценой унижения мне надлежало добиться своего. Париво бьен месс. Париж стоит обедни. И ребячество возиться со старыми друзьями. Они скажут, молчалин, вот куда он метил, и сделают меня смешным. Пусть попробуют. Он остановил каретку в приходе Петра и Павла у дома Левашовых. Чаадаев переехал сюда на житье, потому что денег не было. Москва, Новобасманная, в доме Левашова у Чаадаева. Я право не узнал вас. Садитесь. Говоря откровенно, я никого не принимаю. И тем больше не хотели меня. Я действительно ни святости в житье не приобрел право на дружбу с пустынниками. Не в том дело, но я болен. Да, вы бледны. Воздух здесь не свеж, редко проветриваете. Так я, по-вашему, бледен? Слегка. Гипохондрия это у меня прошла, у меня... все это глупости, любезный Грибоедов. Вы откуда и куда? Я? Я из Персии и везу в Петербург туркменчайский мир. Какой? Туркменчайский. Неужели не слыхали? Нет. Я ведь никого не принимаю, газет не читаю. Вы чего доброго не знаете, что у нас война с Персией? Но ведь у нас, кажется, война с Турцией. Это начинается с Турции, а была с Персией, Петр Яковлевич. Ай, дорогой друг, не в войнах теперь дело. Война игрушка дураков. Присоединят колонию, другую. Глупое самолюбие пространства. Еще тысячи верст. Нам и своих девать некуда. Вы не знаете России. Вот вы говорите «тысячи верст», а сидя в этом флигеле... О, мой корыстный друг! Поздравляю вас с прибытием в наш некрополь, город мертвых. Долго ли у нас погостите? Завтра еду. Милый Грибоедов, вы при деньгах? Судите меня 50 рублями. Или 150. Первый же почтой отошлю. У Грибоедова не было денег, и Чаадаев расстался с ним снисходительно. Москва в доме Бегичева. Он увидел розовое лицо, пух мягких волос, услышал радостное трепыхание дома и ощутил прикосновение надежной щеки, мягкие, сильные объятия, и понял все, что утром творилось. Раздражение нерв, дрянь, шум в крови. Просто он начал визиты не с того конца. И он обнял Степана Никитича со старой быстротой. Что ж ты, мой друг, не заехал ко мне сразу? Стыдно ж тебе маменьку беспокоить, ведь твой Сашка там в гроб всех уложит. Уложит, точно. Грибоедов забрался с ногами на широкий, мягкий, почти азиатский диван. Бегичев притащил с собой вина и запер дверь. Это чтоб слуга не подслушивала. Ну, теперь говори. Ой, я сегодня в вихрях ужасных. Все пробую, все не дается. Я вот погоди, переберусь к тебе на твой диван совсем. Поставишь мне сюда стол и буду писать. Ой, перегори. Потерпи еще. Поезжай в Персию на год. Маменька говорила. Да что ж, маменька, у маменьки 15 тысяч долга у старика Адоевского. Понятно. Тут не о маменьке речь. Тебе в Москве нехорошо будет. Люди другие пошли, тебе с ними не ужиться. Вспомни, как перед горем от ума было. Бродил, кипел, то собирался жить, то умирать. И вдруг, как все пошло. Я другое дело. Я ем, пью, тешусь заводами. Утром стою, думаю, много еще времени до вечера. Вечером еще ночь впереди. Так и время пройдет. А тебе... большое плавание. Бегичев был старше Грибоедова. У него не было имени, о положении он не заботился, просто проживал Женино состояние, но он имел над ним власть. Грибоедов рядом с ним казался себе неосновательным. Таков был мягкий пух бегичевской головы. Я в Персию не поеду. В Персию у меня враг. Алайяр-хан. Он взять шаха. Меня из Персии живым не выпустят. А отчего Алайяр-хан сделался враг твой? А, да-да, это участь умных людей, что большую часть жизни надо проводить с дураками. А здесь их сколько? Тьмы и тьмы, больше, чем солдат. Может, к Паскевичу? Неужто ты думаешь... что я у него способен вечно служить. А знаешь, Саша, вот ты вошел и как бы чужой ветер вошел в комнату вместе с тобой. И манеры у тебя стали как будто другие, голос глуши и волосы на висках реже. Он уже не гладит его по голове, он не знает, что с ним делать. У него, собственно говоря, есть желание, в котором трудно сознаться, чтобы другой поскорее уехал. Тогда Грибоедов подошел к фортепиано, он нажал педали и оттолкнулся от берега. Вином и музыкой он сразу же отгородился от всех добрых людей. «Прощайте, добрые люди!» Прощайте, умные люди. К